особняк Орландо. Ворота, отличавшиеся своей необычайной роскошью, открылись, и туда, как в прошлый раз, заехали три дорогих автомобиля. Их снова встретил Густав. На этот раз все прибывшие собрались в огромной гостиной и сели за большим столом. Орландо медленно покуривал трубку. У него был явно озабоченный вид. Недоверчиво осмотрев каждого из сидящих, он раздраженным голосом произнес: «Какого черта происходит?» Никто ничего не мог ему ответить, будто у них зашиты рты. Не дожидаясь ответа, он продолжил. «Убиты наши люди, потеряно золото, перестрелка в баре, проблемы с кланами, китайцы, мексиканцы, черные, нападение на банкира. Сколько там было? 500 тысяч?» 600 тысяч, босс», — поправил Густав. «Где выживший в этой перестрелке? Сюда его!» — нервно прокричал Орландо. Парня быстро доставили к столу. Доминик, четко понимая, что может произойти сейчас, обратился к боссу. «Орландо, не стоит. Он может нам пригодиться». Тем временем главный босс снова вытащил пистолет из своего кейса и вставил в обойму очередную пулю, на которой была выгравирована римская цифра 2 и слова «One Life». Бедный парень стоял и трясся перед ним. «Кого ты больше боишься, меня или тех ублюдков?» «Вас, босс», — с опасением ответил парень. «Сильно боишься?» — спросил босс, окинув его своим тяжелым взглядом. Все сидящие никогда не любили такие сцены в этом доме, но они терпели и с ужасом наблюдали за происходящим, понимая, что перечить ему было нельзя. «Да, босс, сильно». «Неверный ответ». Орландо спустил курок, и парень упал замертво. «Если бы боялся, умер бы там, сражаясь до последней капли крови», произнес Орландо, аккуратно упаковывая пистолет в кейс. Но решил не закрывать его, оставил как есть. Посмотрев на Викторию, он спросил. «Ричи, ты у нас джентльмен, не особо любящий наказывать конкурентов. Что ты будешь делать со всем этим? Сейчас ты платишь 20% мне. С этого дня ты будешь платить 30% с казино. Орландо, у нас и так проблемы с доходами из-за нападений. Как ты можешь так поступать?» «Тогда реши проблему. Или у тебя не хватает людей?» В разговор вмешался Джеронимо. «Босс, мы все теряем людей ежедневно из-за этих войн. С уважением к твоему влиянию. Но нам нужно набирать больше людей в наши ряды. В нашем клане должно быть гораздо больше бойцов. Вы должны искать не просто людей, а тех, кто будет полностью отдавать себя клану. Они должны быть покорны, трудиться вовсю. Дал ему задание убить, значит, он должен убить. Вот он, например», — сказал Орландо, пальцем указывая на Тита. «Я могу сказать: Тита, разберись с этим». И он непременно разберется. У него нет другого выхода. «Я прав, Тита?» «Совершенно, босс», — покорно ответил тот. «Что бы там ни было, но они должны, безусловно, исполнять приказы, убивать, вымогать деньги, заниматься ростовщичеством, делать все для увеличения влияния клана и роста нашего бизнеса. Также на нашей территории должна быть монополия. Никто из этих коммерсантов не может выбрать поставщиков по своему усмотрению. Мы им подбираем из своих». «Наши бойцы были...» — начал оправдываться Доминик. «Ваши бойцы — дерьмо», — злобно сказал Орландо. «Я поднимал этот клан не для того, чтобы это все потерять. Они все знали большую проблему. Улицы Чикаго, и не только этого города, но и многих других, стали переполняться уличными бандами. Развелось множество мелких банд. Они занимались незаконными делами в своих районах. Эти банды промышляли всем, чем только можно было. Клан — это организация, это принципы, это семья. А самое главное в ней — это бизнес. А бизнес — это прежде всего деньги. Мы должны делать деньги. Доход — это самая важная цель для каждого из нас. И я не потерплю, если какие-то мелкие выродки, которых вы называете бандами, разрушали мой бизнес. Мы их должны подчинить себе или уничтожить. Мы пойдем дальше, проникнем во все возможные сферы. Этот город мой», — продолжил Орландо. «Да, это правильно. Нам надо искать больше путей для дохода. Искать еще казино, бордели и так далее. Мы должны дать возможность людям выпить, открывать больше баров», — высказался Доминик. «Их нужно подчинять. «Но обязательно ли делать это силой?» – задал вопрос Викторио. «Кроме остальных кланов, которые досаждают, еще и мелкие нам мешают», – пробормотал Джеронимо. «Но нам нужно увеличить свои ряды. Есть много ребят, которые не хотят учиться. В школе, в колледже зачастую им не хватает терпения. Им нужно зарабатывать деньги. И зарабатывать быстро», – закуривая, сказал Доминик. «Используя свое влияние и связи, Орландо вместе со своими партнерами построил синдикат борделей и игорных домов, которые приносили солидную прибыль. Все сидящие понимали, что потерять это все означало конец клана. А дела с финансами шли не очень, учитывая участившиеся нападения. Из всех собравшихся только Викторио старался делать все незаметно. Он не любил лишнее внимание со стороны властей, да и вообще общества в целом. Он тихо подкупал нужных людей и добивался своего без лишнего шума. «Влияние у нас все равно большое. Нужно действовать», — сказал Доминик. «Что с нашей командой?» — вопросительно посмотрев на Тита, спросил Орландо. «У каждого клана была команда убийц-головорезов, самых безумных. Такую команду возглавлял командир. Обычно он был физически самым сильным из них, управлял своей командой и зачастую сам участвовал в боях, как и его подчиненные. Но так было не всегда. Порой командир должен был находиться рядом со своим боссом. Команда могла отправиться на задание и без командира. Могли и поодиночке, либо вместе с бойцами. Все зависело от конкретных ситуаций. Бывало такое, что командир сам мог отправиться на задание в одиночку, когда нужно было решить дело лично, не привлекая команду. Это случалось крайне редко. Такая команда была и у Орландо. Во главе ее стоял бывший жестокий уголовник по кличке Берсерк. «Они еще в Нью-Йорке. Помогают с незаконченными делами вашего племянника», — ответил Тита. Закурив на этот раз кубинскую сигару, Орландо сказал. «Уважение и авторитет. Раньше у нас его было больше. И в этом деле есть один человек, который никого не боится. Те из банд, которые перешли ему дорогу, пожалели об этом. С ним многие не хотят связываться. Он особенный, благодаря ему мы укрепили свои позиции несколько лет назад. Но потом он решил работать в тени, выполняя некоторые задания, уничтожая наших врагов быстро и беспощадно. У нас, конечно, есть волевые и сильные люди, но этот, я полагаю, вы уже поняли, о ком идет речь, господа». Выпустив дым и пристально посмотрев каждому в глаза, закончил вопросом босс. «Да, полагаем, это Марк», — ответил Доминик, а остальные кивнули головой. «Если он такой крутой, почему он не возглавит команду?» — спросил Джеронимо у Тита. «Он их не воспринимает всерьез, да и те ему не рады из-за его вспыльчивого характера. Он любит действовать в одиночку. У них однажды уже был конфликт», — сказал Тита. «Что за конфликт?» «Этого я не знал», — спросил с удивлением Джеронимо. «Один из членов команды убийц задел его плечом, когда был сбор у нас. Там должен был быть и Марк. Ему позвонили, чтобы он явился. Тот из команды специально его задел. Так Марк, левой рукой развернув его, правой разбил ему челюсть апперкотом. Парень отлетел метра на три, как чертова тряпка, а остальные были просто ошарашены. Берсерку тогда это очень не понравилось. Должна была пролиться кровь. Я этому не дал произойти. И чтобы остудить их пыл, пришлось наставить на них стволы, а общий сбор пришлось отменить. Эти горячие головы не смогут находиться в одном помещении», — произнес Тита. «Он чертовски опасен, если ему даже на команду чихать», — сказал Джеронимо. «Он тот, кто нам сейчас нужен», — сказал Викторио и кинул взгляд на Орландо. «Нельзя недооценивать Берсерка и его людей. Они многих своими руками уничтожили. Они свирепые псы из ада», — вставил свое Доминик. «Сосредоточьтесь на наших главных целях», — вновь сказал Орландо. «У нас проблемы с доходами, мелкими бандами и еще с другими кланами. С нашей численностью что-то пытаться делать, черт его знает вообще, сколько времени потребуется, чтобы новых людей набрать», — задумчиво буркнул Джеронимо. Орландо встал и подошел к окну, оставив трубку на столе и посмотрев куда-то вдаль. А потом, направив свой взгляд на Тита, приказным тоном сказал: «Вызывай Марка».